Алло. Да? Здравствуйте, Валентина Петровна, доброе утро. Вас беспокоит медбрат из поликлиники Вольнов Валерий Павлович. Ну, я насчет того кала, помните? Пошел к ебаной матери. Ты его сдавал, а я не сдавала. Не, вот вы сдавали. Мозги, паскуда, ебаная, в рот. Вы его 10 лет назад сдавали? Алло. Да? А давайте мы вам его почту пришлем. Да что ты? Почтальон хует. Харю себе намажь. Что? Я никакой кала не сдавала, паскудина. Вы его сдавали, и мачу сдавали. Нет, блядь, не сдавала. У нас ваш... Не пьяная, блядь. Каким-то калом хочешь меня наебать? У нас ваша... У тебя, блядь. Ваша моча стоит, и там уже из пьявок лягушки превратились. Да? А они на другой день выбрасывают. Что выбрасывают? Что выбрасывают? Это знаешь, работники мед. Сестры выбрасывают. Что выбрасывают? На помойку все склянки, блядь. Ну вот вашу оставили. А, ты за склянки гонялся? Нет, она стояла в холодильнике. И мы хотим вам ее вернуть. Она стоит уже здесь? Где, блядь? Вы тогда за хранение... Ты твой намаж этой мочой, блядь. За хранение деньги тогда платите. Хуй тебе! Я нихуя не сдавала, паскудина ебаная, в рот. Они сдавали. Твое место в тюрьме, блядь. Охотник, блядь, за квартирами. Да на милиции, милиции, у меня на учете состоишь, блядина. И в розыске находишься. Да? Валентина Петровна, вас беспокоит доктор Курпатов с Первого канала. Мы вас хотим пригласить на нашу передачу, как первая женщина, которой светящийся объектив калий и пятки в моче. Вы придете к нам на передачу? Хуй тебе под нос. На Первый канал. Да? Да. Какого я хуй там не видела? Ну, мы хотим показать всей России вас. Как матом ругаешь? А? Показать, как матом ругаешь? Нет, мы вырежем ваш мат. Чего вырежешь? Вырежем ваш мат. А и... мат вырежешь? Да. Хорошо. Ну а что, вы придете? Упалась, блядь, до смерти. Вы придете? Пошел к ебаной матери. Еби мозги еще кому-нибудь. Тебе, блядь, здесь не детский сад. Хули ты пудришь мозги, блядь? Я тебе сама чего хочешь запудрю. Завтра эфир.